Крым он ездил один, а на Кавказ они поехали вместе. О Лизе он думал с той грустной нежностью, которая давно утвердилась в нем за 8 лет, прошедших после их последней встречи. Эта разлука, счастливо украсившаяся перепиской, теперь стала частью его удавшейся, устроившейся жизни. Молодые, свободные, сбивающие с ног свидания, ссоры и примирения, вся история их любви превратилась в письма, трогательные, дружеские, поддерживавшие все разгоравшийся интерес Константина Павловича к живописи, к искусству, но уже ничего не изменившее в нем. Все сложилось, смягчилось, и хотя он волновался, представляя себе их встречу в Париже, это было умиленно нежное волнение воспоминаний. Еще в Москве он обдумал план своего, к сожалению, недолгого пребывания в Париже. Дела не должны были помешать посещению музеев, выставок и, если хватит денег, театра. Ему давно хотелось побывать в Комедии Франсез. Денег было мало. Приятель, недавно вернувшийся из заграничной поездки, рекомендовал ему дешевый отель «Эксельсиор» недалеко от Гранд-Опера. И он снял в этом грязном отеле комнату на 3-м этаже в глубине полутемного, странно извивающегося коридора. Он остановился в нерешительности, переступив порог этой комнаты, куда быстрый и тоже грязноватый гарсон мгновенно поставил 2 чемодана. Мебель была претенциозная, старая, с вытертой позолотой, портьеры тяжелые, пыльные. Постель, покрытая желтым выгоревшим покрывалом, показалась ему особенно подозрительной. Может быть, потому что, несмотря на сравнительно ранний час, он заметил несколько проституток, стоявших у подъезда отеля. Он брезгливо отвернул покрывало. Нет, белье против ожидания оказалось свежим. Еще в поезде Константин Павлович решил, что не поедет к Лизе на удачу с тем, чтобы идти 6 или 7 километров пешком с риском заблудиться в незнакомых местах, а напишет из Парижа с просьбой встретить его, если это возможно. Но прежде надо было позвонить Шевандье, и Константин Павлович позвонил, немного боясь за свой французский язык. Он недурно говорил, но плохо понимал, в особенности по телефону. Но все обошлось. Шевандье назначил встречу на следующий день, и, написав Лизе открытку, Константин Павлович кинулся бродить по Парижу. Он вернулся ночью, веселый, с горящими, гудящими ногами. В маленькой ванне можно было вымыться только сидя, и, раздеваясь, он подумал, что именно в такой ванне Шарлотта Курде убила Марата. Шевандье, коротенький, пузатый, с большой головой, с пронзительным голосом, принял его на следующий день. Нужно было внутренне подготовиться к этому важному разговору, и Константин Павлович не только подготовился, но, как всегда, в такие минуты как бы увидел себя со стороны. Белокурова в новом, хорошо сидевшем костюме, крепкого, ничуть не усталого после короткого 3-часового сна. Разговор шел о проблеме броуновского движения, которой занимался Константин Павлович, и Шевандье буркнул нечто одобрительное по поводу его статьи, а потом сказал, усмехнувшись, что был приятно поражен, убедившись, что русские еще не забыли таблицу умножения. Трудно было вообразить, что этот колючий старик в бесформенных штанах и бархатном разбухшем пиджаке написал трактат о чувстве математической красоты, который Константин Павлович знал чуть ли не наизусть и любил цитировать в своих лекциях. Прощаясь, он упомянул об этом трактате, и на старом лице Шевандье с кривой бороденкой и сварливым носом мелькнула слабая тень удовлетворения. На другое утро Константин Павлович получил телеграмму от Лизы и 5-часовым поездом поехал в Миниль. Пыхтящий паровичок еле тащил старомодные высокие на 3 парах колес вагоны, и он еще с площадки увидел ее на станции, а рядом Гордеева, высокого, по-цыгански черного, красивого, в белой рубашке с закатанными рукавами. Первые минуты неловкости прошли быстро, может быть, потому что естественное радостное оживление Лизы, ее чуть подчеркнутая свобода от ревнивой настороженности Гордеева передались Константину Павловичу. Она словно подсказала ему эту естественность и свободу. Они встретились дружески, нежно.